барон фон Лейб, фон Клейст и барон Кресс фон Крессенштайн, а также ряд других генералов, которые не гарантировали осуществление предъявленного Гитлером требования как можно быстрее сблизить вермахт с национал-социализмом. Однако тогдашние требуемые Гитлером перемещения, которые произошли уже 4.2.1938 года, одновременно с назначением Браухича на этот пост, не только не достигли своей цели в интересах нового главнокомандующего сухопутными войсками, но и послужили первым препятствием на пути Гитлера к доверию и к нему, и ко мне. Добавилось еще и то, что Браухич в качестве преемника начальника управления кадров взял, прежде всего по моей рекомендации, моего брата, которого он хорошо знал. Примечание. Речь идет о генерал-майоре Бодевице Кейтли, начальнике управления личного состава сухопутных войск с 1.3.1938 года по 27.9.1942 года. Но все это были полумеры, которые постоянно приносили больше вреда, чем пользы. Они сразу же вызывали критику со стороны основной части генералов. Браухичу досталось тяжелое наследство, ибо никто не знал лучше него, каким безграничным почитанием и признанием пользовался бывший командующий Рейхсвером генерал-полковник фон Фрич. Известно ему было и о том возмущении, которое вполне обоснованно испытывал Фрич в связи с бесстыдным подозрением в гомосексуализме. Дек и командиры армейских корпусов денно и нощно настаивали на том, чтобы Браухич вступился за своего предшественника и добился его немедленной реабилитации и восстановления на прежнем посту, а также чтобы он потребовал от Гитлера производства Фрича в фельдмаршалы. Они даже недвусмысленно давали Браухичу понять, что доверие к нему зависит от осуществления их ожиданий. Процесс против Фрича, как и ожидалось, закончился его оправданием. Это исключительно заслуга Геринга, заставившего свидетеля обвинения того самого уголовника, который был объявлен в имперской канцелярии опознанным гомосексуальным партнером Фрича, путем искусного и жесткого допроса признать, что лично он с генералом не знаком, а просто перепутал его фамилию. Примечание. Такое утверждение, пожалуй, является незаслуженным комплиментом Герингу. Главная заслуга в оправдании Фрича принадлежит его мужественному адвокату графу фон дер Гольцу. Действительным же партнером этого уголовника являлся некий отставной ротмистр фон Фриш, а отнюдь не Фрич. Таким образом, приговор гласил «оправдан ввиду доказанной невиновности». Но все-таки более глубокая цель дискредитации и смещения Фрича теми, кто организовал или же использовал этот представившийся случай, была достигнута. Примечание. Второе утверждение относится и к самому Адольфу Гитлеру, чего автор в 1946 году не осознавал. Против Браухича поднялась целая буря. От него требовали немедленно добиться от Гитлера очевидной для всех реабилитации Фрича, повышения его в чине и тому подобное. Примечание. Эти требования были сведены воедино генералом Беком, адмиралом Канарисом и полковником Хосбахом. В них предусматривалась открытая эффективная реабилитация Фрича с указанием причин его отставки, порицание командования СС и руководства гестапо, немедленное увольнение Генриха Гиммлера, Гейдриха и других лиц, которым было поручено вести следствие по его делу, наказание конкретных гестаповских чиновников. «Семь раз отмерь, один отрежь». Так оценивал я тогда ситуацию, ибо Гитлеру было трудно признать самого себя жертвой обмана или даже интриги. Все усилия Браухича переубедить Гитлера остались безрезультатными. В конце концов Гитлер назначил Фрича